Таков стояла густая толпа пленных, белея бязевыми рубахами и кальсонами. Большинство из них было разуто и раздето до белья, и лишь изредка в белесой толпе зеленела грязная защитная гимнастерка. «Да чего ж белые стали, как гуси!» — воскликнул Прохор Зыков, указывая на пленных. Григорий натянул поводья, повернул коня боком. Разыскав в толпе казаков Ермакова, поманил его к себе пальцем. «Подъезжай! Че ты поза чужими спинами хоронишься?» Покашливая в кулак, Ермаков подъехал. Под черными негустыми усами его на разбитых зубах запеклась кровь, правая щека вздулась и темнела свежими ссадинами. Во время атаки конь под ним споткнулся на всем скаку, упал, и камнем, вылетевший из седла Ермаков, сажени две скользил на животе по качковатой толоке. И он, и конь одновременно вскочили на ноги. А через минуту Ермаков, в седле и без фуражки, страшно окровавленный, но с обнаженной шашкой в руке, уже настигал катившуюся по косогору казачью лаву. «Ты чего бы это мне хорониться?» — с кажущимся удивлением спросил он, поравнявшись с Григорием, а сам смущенно отводил в сторону еще не потухшие после боя, налитые кровью, осатанелые глаза. «Чует кошка, чью мясо съела. Че сзади едешь?» — гневно спросил Григорий. Ермаков, трудно улыбаясь распухшими губами, покосился на пленных. «Про какую это мясу ты разговор ведешь? Ты мне за раз загадки не задавай, все равно не разгадаю. Я нынче с коня сторч головой падал». «Твоя работа?» Григорий плетью указал на красноармейцев. Ермаков сделал вид, будто впервые увидел пленных, и разыграл неописуемое удивление. «Сукины сыны! Ах, проклятые, раздели! Да когда же это они успели? Скажи на милость! Только что отъехал, строго-настрого приказал не трогать, и вот тебе, растелешили бедных дочисто! Ты мне, дурочку, не трепи! Чё ты прикидываешься? Ты велел раздеть? Сохрани Господь! Да ты в уме, Григорий Пантелеевич! Приказ помнишь? Это насчет того, чтобы... Да-да! Это насчет того самого!» «Как же, помню! Наизусть помню! Как стишок, какие в школе бывалче разучивали!» Григорий невольно улыбнулся. Перегнувшись на седле, схватил Ермакова за ремень портупеи. Он любил этого лихого, отчаянно храброго командира. «Харлампий! Без шуток! К чему ты дозволил?» «Новенький полковник, какого за место Копылова посадили в штаб, донесет и придется отвечать. Ведь не возрадуешься, как начнется волынка. Спросы да допросы». «Не мог стерпеть, Пантелеевич», — серьезно и просто ответил Ермаков. «На них было все с иголочки. Им только что в Усть-Медведице выдали, ну, а мои ребята пообносились». Да и дома с одежей не густо, а с них один черт. Все в тылу посымали бы. «Мы их будем забирать, эта ловая сволочь будет раздевать. Нет уж, нехай лучше наш попользуются. Я буду отвечать, а с меня взятки гладки. И ты, пожалуйста, ко мне не привязывайся. Я знать ничего не знаю и об этих делах сном духом не ведаю». Поравнялись с толпой пленных. Сдержанный говор в толпе смолк. Стоявшие с краю сторонились конных, поглядывали на казаков с угрюмой опаской и настороженным выжиданием. Один красноармеец, распознав в Григории командира, подошел вплотную, коснулся рукой стремени. «Товарищ начальник, скажите вашим казакам, чтоб нам хоть шинели возвратили. Явить такую милость! По ночам холодно, а мы прям-таки нагие, сами видите». «Небось, не замерзнешь, средь лета, суслик!» — сурово сказал Ермаков и, оттеснив красноармейца с конем, повернулся к Григорию. «Ты не сумлевайся. Я скажу, чтоб им отдали кое-что из старья. Ну, сторонись, сторонись, вояки! Вам бы в штанах в шеи бить, а не с казаками сражаться». В штабе допрашивали.